Глава 8. Родная, то, что происходит, для меня мечта детства, а еще подросткового возраста и юности. Дай мне, пожалуйста, разрешение на настройку. Клянусь, никто никогда не сможет для меня сделать больше. Это та самая мечта, осуществлению которой препятствует почти 30 запретов в твоем социальном профиле, за которую тебя могут пристрелить при попытке проникнуть в определенные места и поговорить с определенными людьми? Да. Прозвучал голос парня где-то в слуховом отделе мозга. И если кто-то узнает о том, что сейчас происходит, будут просто огромные проблемы? Да, ты даже вообразить себя не можешь, какие. У тебя 5 минут. Мне хватит 3. Женя подтвердила уровень допуска на входящее соединение. И перед девушкой замелькали многочисленные диаграммы, окна и картинки. С такой скоростью, что вскоре слились в одно сплошное марево. Через 2 минуты и 48 секунд мелькания прекратились. «Выкусите, ублюдки! Я это сделал! Я вам покажу, ублюдки, окно Авертона! Вы у меня будете офигевать, как коты от валерьянки! Мы с вами теперь поговорим по-другому, уроды! Вы...» Речь парня становилась все более и более бессвязной. «Кот, с тобой точно все хорошо? Кот?» Женя отчего-то начала сильно нервничать. «Мне так сейчас странно! Я вколол рывок и уже вколол транквилизатор. О, а почему течет потолок?» Соединение разорвано. Женя тяжело вздохнула, скрипнула зубами и вывела перед мысленным взором медицинскую карту своего то ли парня, то ли друга, то ли просто устойчивую сенсорную галлюцинацию. Слишком он сказочным был в своих заскоках. И стала еще раз внимательно изучать введенный комплекс препаратов и микромашин. Через минуту она облегченно вздохнула, поняв, что ничего страшного с котом рывок сделать не мог. Ну, помимо самого своего действия, знать бы еще дозировку. Но в этот момент Женю заинтересовало другое. Она обратила внимание на таймер. От момента уведомления о том, что пролитая жидкость наделила разумом хомяка, до момента, пока парень не ушел в разгон, прошло менее 3 минут. Решив, что проблема доступности армейских стимуляторов надо решать по месту, а сейчас проблем и так хватает, Женя открыла файл с описанием расы. Хомяки всегда были в особых отношениях со смертью. С обретением разума служение обрело новую глубину и силу. Но смерть отвернулась от них. Легко отнятая жизнь снова возвращается в круговорот, и та, чье имя забвения, не в силах коснуться их, как касается всех живущих. Лишь ее дыхание бесконечно рвет тонкие нити, сплетая их вновь. Расовый бонус. Отсутствуют штрафы за перерождение. При смерти опыт не теряется. Герои всегда живы. При совершении героического поступка, в ходе которого существо умирает, хомяк перерождается с новым уровнем, или несколькими. Не зависит от прошлого уровня и объема опыта. Распространяется не только на игроков. Боли нет. Входящий фильтр боли 80% от базового. Расовые штрафы. Слепая смерть. Хомяки не могут использовать магию смерти, не могут быть принесены в жертву в ходе ритуалов, не могут становиться нежитью. Слабая душа. До достижения уровня 100+, хомяки не могут быть использованы в качестве источника души. Любое духовное заклинание наносит урон. До уровня 100+, игроки не могут выбрать божество-покровителя. Раса не может выбрать бога-покровителя из основного пантеона. Слабое сердце. Шоковое состояние способно убить хомяка с вероятностью 10%. Не подвержен пыточным проклятиям и воздействиям. При неподвижности сразу умирает. Лилипут. Все размеры по соотношению с таковыми у обычных рас идут по соотношению 1 к 50. Возможно использовать только снаряжение и оружие для крохотных народцев. Основание пищевой пирамиды. Вами питаются любые хищники. Вы – еда. Женя закрыла файл и устало потерла глаза, размышляя. Рыжик достаточно хорошо разбиралась в социальном моделировании, чтобы понять всю грандиозность проблемы, которую она только что создала на пару со своим молодым человеком. Основой современной концепции мироустройства, социально-философской парадигмы был трансгуманизм. Высочайшая ценность современного общества – разумная жизнь. Это не было что-то навязанное извне. Обычное общественное течение, которое позволяло в одном обществе существовать людям, модификантам, искинам, психикам и всему разумному или условно разумному, что может породить или встретить современная цивилизация. И теперь, благодаря одной исполненной детской мечте, в этом обществе появилась проблема. Сотни тысяч, может даже миллионы игроков, которые будут играть и постоянно думать, как бы им поудачнее сдохнуть. Только что была создана деструктивная субкультура с высочайшей вирулентностью, которая в целом не нарушает ни одного правила. Вспомнив, сколько ушло времени у парня на проворачивание подобной ситуации, Женя всерьез задумалась, почему его до сих пор не пристрелили. Гуманизм гуманизмом, но он просто опасен. Гораздо опаснее тех милых ребят из преступной банды, которым она какое-то время штопала дырки. Гораздо опаснее модификанта из военного училища, который однажды принес ей букет, забравшись по внешней стене 40-этажного небоскреба, и который мог завязывать сложным узлом стальной прут. Опаснее пресловутых чистильщиков с правом на гражданский суд. Это не на шутку заводило. Не то чтобы Женя была по-настоящему отмороженной девушкой, она была достаточно рациональна, мудра и обладала большим добрым сердцем и даром эмпатии. Просто она жила в мире с собственными демонами и отдавала себе отчет в собственных стремлениях. Подруги, те, кто знали о Жениных вкусах, всерьез недоумевали, видя выбор Рыжика. Многословный ироничный кот, чуть полноватый, слегка рассеянный. Он производил впечатление, обладал серьезной харизмой, сам себя называл трусом, его периодически били, а еще он постоянно рассказывал удивительные истории, которые окружающие искренне считали качественным авторским контентом и от души поддерживали все рассказанные им шутки. В общем, это обаятельный мальчик тонкой душевной организации, большой любитель покушать и поговорить. Только вот он не походил на статного немногословного мужчину с инстинктами и взглядами убийцы, как предыдущие спутники девушки. Но, как оказывается, по факту, коту все это не нужно. Его и без этого угостят ампулой парализатора при приближении к любому правительственному учреждению, чисто на всякий случай. Но вернемся к нашей истории. Эти размышления не заняли у девушки много времени и не были оформлены так четко. Но копаться у женщины в голове — это вообще сложно и долго. Закрыв вкладку с описанием расы, девушка открыла остальные системные сообщения. «Гигант, друг лилипутов. Вам доступно создание точки возрождения для крохотных рас на своем теле. Доступ настраивается. Желаете создать круг возрождения?» Рыжик нажала «Да» и продолжила читать. «Поздравляем! Вам удалось установить официальные дипломатические отношения с расой хомяков. Текущее значение – обожествление. Условия задания выполнены. Поздравляем! Награда – ритуальный костюм хитрейшего в племени из живой кожи печекряка. Бонус к интеллекту плюс один. Игнорирует штрафы. Позволяет активировать умение «Брачный танец печекряка». Умение приманивает печекряка. При опознании вызывает панику у разумных рас. Получено классовое задание «Дипломатическая миссия». Благодаря присущей всем ограм мудрости, красоте и уму, вы успешно установили дипломатические отношения как минимум с одной разумной расой. Примите активное участие в политической жизни разумных. Получите верительные грамоты от любого официального представителя земель на осуществление дипломатической деятельности. Награда. Классовый навык редкого уровня. Пассивная классовая способность «Дипломатический мандат». Поступки официальных властей относительно вас влияют на отношения между расами. Работает только для рас, имеющих государство. Доступ к классовому учителю. Штраф за провал отсутствует. Девушка смахнула задание и внимательно уставилась на награду. Сейчас были куда как более животрепещущие вопросы. Перед мысленным взором выскочило изображение. Костюм печекряка напоминал короткую накидку с капюшоном и несколькими длинными полосами материи. Была накидка темно-зеленого цвета с алым подбоем, словно сшитая из полос разной длины. При дальнейшем рассмотрении подбой оказался чем-то на вроде мышечной ткани, пульсирующей. Женя открыла пояснительную записку. «Печекряк. Один из многочисленных монстров, населяющих болото. Напоминает огромного шестиногого крокодила, покрытого короткими щупальцами. Не обладает постоянным внутренним скелетом. При необходимости может сжиматься в комок или растекаться плотным блином. Питается любыми теплокровными существами, в том числе и ограми. Обладает ментальной магией, использует ее для приманивания жертв. Хотя с виду напоминает крокодила, по факту его далекий предок был обычной пиявкой. Питание внешнее. Может отращивать внутреннюю полость, в которой пища переваривается. Кожа печекряка представляет собой колонию пиявок-симбионтов. Способна отклонять удары оружия, впиваться во врагов, вызывая кровотечение, принимает на себя повреждения. При критическом уровне урона уходят в спячку. Женя еще раз с сомнением осмотрела обновку. Тут ее взгляд зацепился за иконку сообщения. Тема сообщения — завещание.